— Очень? — спросил Клавдий. — Очень. Можешь его описать? Тибери пожал плечами. — Ну, знаете, такой несгибаемый, — сказал он. — Как вам объяснить? Я не сильно разбираюсь в этих несгибаемых. Лет 45-50. Наверняка опасный. Не знаю, сколько мы продержимся, если он возьмется за нас. Но, по идее, этот тип приехал не для того, чтобы дать делу ход, а для того, чтобы спустить его на тормозах. «Клавдий, ты знаешь, что мы с тобой сейчас сделаем?» «Не знаю», — пробормотал Клавдий. «Стоит мне заговорить, как у меня льются слезы. Что вы со мной сейчас делаете?» «Будем откармливать, чтоб поправился», — предложил Нерон. Тиберий пальцем отодвинул мокрые пряди волос, прилипшие к лбу Клавдия. «Мы тебя поднимем, наведем на тебя лоск и отправимся за Лаурой». «Лаура? А ведь верно, она приезжает. Вставай, император, поправь пиджак. Через час она будет здесь, и, конечно, ты будешь ей нужен». «Это точно», — согласился Нерон. Клавдий посмотрелся в зеркало, вытер лицо, затянул галстук. «Тибери, могу я пойти туда один? В смысле, могу пойти туда без тебя?» «Недаром же он император», — сказал Нерон с улыбкой, глядя на Тиберия. «Умеет применять запрещенные приемы, чтобы устранить соперников и уничтожить заговорщиков». «В жизни заговорщиков порой случаются неприятности», — ответил Тиберий, укладываясь на кровать. «Ну, иди, Клавдий, отправляйся туда один. Ты очень красивый. У тебя блестят глаза. Ты очень красивый». Когда дверь за Клавдием захлопнулась, Тиберий приподнялся, опершись на локоть. «Скажи, Нерон, он сильно плакал?» «Ревмя ревел». «Что ты обо всем этом думаешь?» «Мне это по душе». «То есть как по душе?» «Ты мог бы и сам догадаться, Тиберий. Эта трагическая сумятица меня завораживает, и я ничего не могу с собой поделать. Ты даже не можешь себе представить, какое удовольствие я от всего этого получаю». «Неудивительно. Что еще можно было от тебя ожидать?» «Я же не нарочно. Просто я так устроен. Знаешь, в эту минуту мне хочется зааплодировать». «Постарайся взять себя в руки». «Слишком поздно», — прошептал Нерон. «У цикуты такой волокнистый стебель, усеянный красными пятнышками. Все-таки это потрясающе, что ни говори». Глава 14. В дверь номера Ришара Валанса постучал служащий отеля. «С вами хочет встретиться инспектор Руджери», — сказал он. «Инспектор ждет вас внизу у стойки портье». «В такое позднее время?» «Он пришел один?» — спросил Валанс. «Нет, сеньор, с ним еще двое полицейских». Валанс нахмурился и надел пиджак. «Руджери должен усвоить, если он решил отдохнуть, а кто-то нарушает его покой, ему это не нравится». Он быстрым шагом подошел к Руджери и, не говоря ни слова, пожал ему руку. «Я подумал, что вам захочется пойти со мной», — сказал Руджери. Валанс поднял бровь, как бы спрашивая, пойти куда? «В отель Гарибальди. Мадам Лаура Волюбер уже там и ждет нас. Она приехала на опознание. И чем раньше мы проведем эту процедуру, тем будет лучше. Вы идете?» «Нет». Руджери посмотрел на непроницаемое лицо Валанса. Тот стоял, скрестив на груди руки, и вид у него был не слишком приветливый. «Я предположил, что вам было бы интересно взглянуть на ее первую реакцию», — продолжал Руджери. «Вы ошиблись. Во всяком случае, я знаю, что вы мне расскажете об этом во всех подробностях, не так ли?» — спросил он, протягивая руку инспектору. На то, чтобы избавиться от полицейских, у Валанса ушло всего 3 минуты.